Челнок занял одно из свободных мест в доке угловатого грузовика «Хумраджар». Этот корабль, подобно небольшому городу, мог неограниченное время действовать автономно. На его борту производилось все необходимое для жизни. Глава корпорации подумал, что старейшие кланов ждут только его. В просторном помещении дока находились челноки с эмблемами всех участников рейда. Перед землянином почтительно склонились встречающие, и вскоре грави-платформа с делегацией направилась к залу совета. Алекс оставил своих бойцов рядом с челноком, взяв с собой только Гуни. Транспортное средство двигалось по широким коридорам к грузовому лифту, который доставил платформу прямо к цели – залу совета. Землянин ловил восторженные эмоции встречных людей. Жизнь на корабле не замирала ни на минуту. Алекс знал, что экипаж флагмана превышает 2500 свободных. Таких кораблей-городов только у клана чистых имелось 20. И все эти люди готовы были последовать за землянином, поверив неопределенному пророчеству. Круглое помещение зала совета встретило Алекса тишиной. Только половина из имеющихся кресел была занята. Он узнал Лорио, лидера клана Каверли. Как всегда, женщина была закутана в бесформенный балахон черного цвета, оставляющий открытым только часть лица. Немчах, грузный предводитель изгоев, с усмешкой на лице подергивал толстыми пальцами свою бороду, заплетенную в косички. Шадан, глава чистых, сделал приглашающий жест, указав на свободные места. Этот немолодой мужчина выглядел отталкивающе. Он умышленно подчеркивал сходство своей физиономии с мордой Глорха, украсив желтоватый череп разноцветными татуировками. Алекс ощущал его уважение и целеустремленность. Лидер был готов подчиниться тому, о ком говорило пророчество. Мзин Мжакрат носил скаф, состоящий из множества разноцветных пластинок. Из прорезей маски на землянина смотрели желтые глаза с вертикальным зрачком. Негуманоид напялил свое уродливое украшение, а липовато раскрашенное в подобие оскаленной морды. «Шрак-хат!» — негромко прорычал Мзин, еле заметно вильнув пушистым хвостом. А Алекс дружелюбно оскалился, показав зубы. Из изученной базы ксенология Алекс многое узнал об этой расе, входящей в содружество и поддерживающей торговые отношения с людьми. Он подумал, что большие кошки многое взяли у человечества. В придачу к финансовой системе и нейросетям люди получили представление об обмане и предательстве. Девушка с вытянутым лицом красноватого оттенка, носящая неудобный церемониальный наряд в виде вороха разноцветных тряпок, являлась Ашаймой, лидером клана Ранкама. А неприметный мужчина в боевом скафе наверняка был представителем корпорации Тахни, чьи 3 средних боевых корабля находились среди судов свободных. Шадан махнул рукой, и в центре зала возникло четкое изображение. Схема поясняла расположение объектов и кораблей в системе Ирши-42, также известной как «Цитадель Света». «Наш разведчик посетил этот мир 46 стандартных суток назад», — взял слово невзрачный мужчина. «Данные несколько отличаются от тех, что ранее предоставил старейший». Алекс разрешил входящее соединение, приняв небольшой инфопакет, который содержал схемы и отчеты, дублировавшие презентацию. Землянин понял, что голограмма предназначалась тем из старейших, у кого не имелось нейросети. Изображения и таблицы сменяли друг друга, а землянин поспешно просматривал разведданные. Кораблей в системе немного прибавилось. Оккультисты начали сооружение 4-й малой боевой платформы в одной из точек равновесия. Землянина порадовало то, что значительная часть сил находилась неподалеку от большой станции. А к причалам этой устрашающей базы были пристыкованы 8 больших кораблей и десяток средних. Точных данных не имелось. Предположительно, все они принадлежали одной из 2 корпораций наемников, заключивших долгосрочный контракт на защиту системы. Околоорбитального терминала, используемого для доставки грузов, горели четыре отметки больших транспортов. Начинающий разрушитель подумал, что с помощью нейродеструктора получится накрыть всю эту компанию, разобравшись со станцией и половиной флота защитников, и по возможности одним выстрелом причесать столицу культистов, где в своем небоскребе засел сам сиятельный Заколон и все его приближенные. Встречаться в честном бою с лидером Церкви Чистоты землянин не горел желанием. Судя по всему, тот являлся сильным псионом и, предположительно, обладателем ключа или его аналога. Погрузившись в планирование, Алекс заметил, что все присутствующие замолчали, уставившись на него. Землянин уверенно кивнул, а Шадан нарушил молчание, пояснив, что именно от него хотят. «Все зависит только от этого устройства. Требуется демонстрация», — заявил старик. «Скоро будет», — пообещал начинающий разрушитель, отправляя инфопакет главе чистых. «Мне кое-что нужно. Вот список». «Отдал распоряжение. Ты получишь все необходимое», — сразу же согласился Шадан. Алекс подумал, что лидер клана даже не смотрел перечень, переправив его подручным. «Потребуется 40 стандартных часов на подготовку», — сказал землянин. «Но лучше сделать переоборудование по пути. Предлагаю начать выдвижение в систему Ирши-39Б. После того, как корабли соберутся там, все желающие смогут убедиться, устройство работает». «Принимается», — заявил Шадан после короткого совещания. «Да, и на ком вы собираетесь проверять изделие?» «Мы найдем добровольцев», — без тени сомнения отчеканила Ашайма. Землянин подумал, что в клане всегда найдутся желающие отдать свою жизнь на благо остальных. «Нас стало больше», — сменил тему глава чистых. «Настало время пересмотреть договоренности по разделу. Вот что я предлагаю». В результате утомительного торга, который Алекса не касался, участники операции Вознесения пришли к компромиссу, заранее поделив шкуру неубитого Харша, а Наргуни выбил из свободных даже больше, чем предлагал землянин. Шадан пообещал два любых корабля из трофеев, один большого и один среднего класса по выбору Алекса, а также небольшой город с населением примерно 60 тысяч человек, который наемник может потрошить целый стандартный месяц. К доле начинающего разрушителя тоже кое-что прибавилось. Выведенную из строя станцию Алекс великодушно оставил для защиты системы. Его интересовали только истребители из доков. Орбитальные терминалы корабли, которые накрывала область действия оружия людей, также попадали в общую кучу. Из них Алексу причитались два любых корабля на выбор. Хотя наемники придерживались принципа «кто раньше встал, того и тапки», здесь такой подход был неуместен. Все-таки в захвате предстоит участвовать 70 боевых кораблей, а применение нейродеструктора — только один из этапов операции. Алекс также претендовал на все имущество верхушки культистов, компактно собранное в небоскребе, который торчал посреди столицы, и малую добывающую станцию в поясе астероидов. Ее можно было разделить на три секции и перетащить в любое место мамонтом. В отличие от мобильных заводов, большинство которых выдавали только концентрат высокой очистки, станция позволяла перерабатывать породу в конечный продукт – чистые металлы. Заодно землянин потребовал в личное владение небольшой остров, где располагался один из малонаселенных городов, специализирующийся на добыче нодия. Алекс прикинул, что размеры этого куска суши лишь немногим уступают тому островку, что на планете Грязь был населен чопорными любителями чая. Конечно, развернуть там империю, над которой никогда не заходит солнце, не выйдет. Однако пристроить всех людей с ковчега оказалось вполне возможно. Вскоре корабли свободных и примкнувших к ним наемников начали долгий разгон. Две боевые единицы корпорации «Канис» двигались раздельно. Между корпусов тяжелого носителя путешествовал старый аширский грузовик. По его обшивке ползали дроиды, готовя неприятный сюрприз организации, называющей себя «Церковь Чистоты».